Я размышлял, как объяснить наше повторное появление в доме доктора Ферна, но как только мы вошли в парадную дверь, госпожа Рут взяла все в свои руки. В большом зале все еще стояла та молодая интересная женщина, которую я мельком заметил раньше, по-прежнему в компании рябого мужчины. Они разговаривали. — Госпожа Рут, — с удивлением произнесла девушка, подняв глаза. — Сьюзан меня послала твоя мать. — Что с вами случилось? Молодая женщина пошла к нам. — Один болван сбил меня на дороге и задавил бы насмерть, если бы не подоспели эти два молодых джентльмена. На лице женщины по имени Сьюзан отразилась благодарность. Мы с Абелем улыбнулись, как будто говоря, «О, пустяки!» Одновременно я пытался сообразить, кто такая-то Сьюзан и кем она приходится, госпожа Рут. Девушка уже повернулась к субъекту с изрытой оспой кожей. — Пирман, пойдите приведите доктора, — сказала она. — Госпожа Рут, пройдите в эту комнату. Абель и я с радостью отпустили бы здесь госпожу Рут, тем более что она уж точно могла идти без всякой посторонней помощи, но и этого явно не хотелось, и мы сопроводили ее в комнату рядом с залом. Очевидно, именно здесь доктор Ферн занимался своим делом. Все было уставлено маленькими бутылочками и скляночками, пузырьками и флаконами, ступками и пестиками всех размеров, стальными и деревянными инструментами, хирургическими щупами и мерками, а также коробочками с небольшими женскими и мужскими фигурками. На стенах висели полки с книгами вместе с таблицами планет и рисунками человеческого тела, чей контур был испещрен стрелочками, указывавшими, на какие области влияет тот или иной знак зодиака. Мне это напомнило лавку аптекаря, которую я однажды посетил на Полс-Ярд в Лондоне. Напомнило не только предметами, где все было гораздо более аккуратным, новым, блестящим, чем в том дьявольском заведении, да и крокодилы с рогами единорогов не свисали с потолка. Но самим запахом этого места. Необычный, сладковатый запах, как будто несколько разных веществ растолкли, перемешали и дали им осесть. И в нем можно было уловить мимолетные ноты лаванды, корицы и пива, например, а в основе всего своеобразный навозный аромат. Не самое приятное сочетание. Мы помогли госпоже Рут усесться на высокую скамью с набивным сиденьем, стоявшую в углу комнаты. Женщина тяжело опустилась на скамью. Могли бы удалиться, но она вцепилась в наши рукава. — Кто вы, благородные джентльмены, с дороги? Есть комплименты, которые вы с огромной радостью не стали принимать. И есть люди, от которых вы не хотели получить комплимент. Этот сопровождался лукавым подмигиванием одной из смородинок. Все-таки мы представились. — Мы актеры, — сказал Абель, — из труппы слуги лорд Камергера, так что прибывшие в город. Я Абель Глейс. — А я Николас Ревилл, к вашим услугам, мадам. — Как, простите? — спросила она, потянув меня вниз. — Я глуха на левое ухо. Я повторил свое имя громче и ближе к означенному уху, хотя, думаю, она была не столько заинтересована в моем имени, сколько хотела почувствовать мое дыхание на своей перепачканной щеке. Я стер бы грязь своим платком, но боялся, что этот жест будет неправильно истолкован, такой зрелой Матроны, ужасно неправильно. — Мой второй муж огрел меня по этому уху, — произнесла она. — Вот так я и оглохла. — Нам жаль слышать это, — сказал Абель. — А уж он как жалел, что сделал это! — усмехнулось наше чудовище. — 6 часов не поднимался с пола, после того, как я его отделала. — У вас крепкая рука, госпожа, — сказал я. Ее кулаки казались крохотными в окружавшей их плоти, настолько ее руки походили на окорока. Но я не сомневался, что при необходимости она могла пользоваться ими как молотками. — Он же умер, Хопкинс-то, — продолжала она. — И третий мой умер, господин Рут. Всех я их проводила в могилу. Рут был лучшим, хотя, по правде говоря, все они были не очень. Слова «муж» и «хороший» не считаются. Вы женаты? — Увы, нет, — ответил Абель, любивший изображать безнадежно влюбленного. — Пока нет, — сказал я. — Ну и хорошо, я больше не вышла замуж. Прежде чем могли услышать больше о замужестве ее мужьях, плохих или еще худших, в комнату вошел доктор Ферн с молодой женщиной по имени Сьюзан. а за ними другой мужчина.